Алло. Алло. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здрасте. Кто это? Да, да, добрый день. Компания Метрофинанс, отдел взыскания, Полина Анатольевна, по части ваших долговых обязательств. Почему вы не платите 16 дней договор займа в компании? А зовут вас как? Соколова Екатерина Юрьевна. Отдел взыскания. Загоева Екатерина Юрьевна. Загоева? Да. Хорошо. Ну, пока нет возможности, оплачу после Нового года. Полина Анатольевна, знаете, вот неоднократно с вами ведут беседы мои коллеги, да, потому что говорить мы даже не под возможности, а под финансового гаранта возврата. Ага, ага. Да, у нас впереди Новый год, если вы забыли, да, в принципе. Но вы хотите звонки на Новый год получать, чтобы ваши... А, ну это хорошо, ну, это развлекайте меня на Новый год, тоже хорошо. Развлекать, так мы развлекать будем, бодрить всех, понимаете? И сестру вашу Марию, и Ирину, маму. Ну все попробуйте, будут попробуйте, попробуйте. Жалобов, еще все записываться будет. Полина Анатольевна, вместо того, чтобы не понимайте вас тоже, пожалуйста. Катенька, Катюша, Катюш, тихо. Полина Анатольевна, не поднимай свой тон. Катюня, Антон, потише. Говорю, Полина Анатольевна. Катенька, спокойненько, не нервничай, сосудик лопнет. Сейчас у тебя лопнет сосудик. Тихонечко. Хорошо, так успокоилась. Ирину предупреждайте, Марию. Они предупреждены, записывают все записи. Все записи они записывают, и потом будет жалоба в ССП. Прекрасно! Давайте, давайте. Прекрасно. Зарабатывайте штрафики. Поможете государству. Штрафики государству пойдут, и вы очень хорошо стараетесь, зарабатываете государству на штрафики. Молодец, Катенька. Молодец, Катюша. Начинаем бодрить. Молодец, Катюш, смотри, какая старательная девочка. Какая старательная девочка. Молодец, Катюша. Хорошо, начинаем бодрить ваше окружение. Начинаем, давай, записывай, все записывай. Алло. Алло. Здравствуйте, Метрофинанс, счетная Татьяна Сергеевна, отдел Анастасия Сергеевна. Да, только вы не могли бы чуть-чуть подальше гарнитура, а то очень как-то вы говорите невнятно, когда очень близко. Анастасия Сергеевна, сейчас слышно нормально? Более-менее, да, так носом все на громко. 1708 рублей у вас долг, 25 дней просрочки. Это рядом кричат, это не я. 25 дней просрочки. Я говорю, это рядом кричат, поэтому не слышно. Вас не могут как-то скажите, в отдельные кабинетики посадить? Их лучше, чем вас слышно. Нет, не могут. Скажите, пожалуйста, вы продление будете делать на 14 хотя бы дней 2000 носить, либо на 7 дней 1280 носить? Нет, ни того, ни другого не буду делать. Ну вот к вам вот этот молодой человек, он и приедет на выезд как раз. Ой, а дайте мне с ним поговорить. А больше вам ничего не дать, Анастасия Сергеевна. Больше ничего. Вы не платите по займу. Давайте мне злого дяденьку. Хочу поговорить со злым дяденькой. Далее, Ты не злая тетенька. Я хочу поговорить со злым дяденькой. Ты смешная тетенька. Алло? Да. Здравствуйте. Звонок из компании ООО «МФК ЦВП «Вива Деньги». Зовут Кпловеля Николаевна. Уведомляю о записи разговора. Анастасия Сергеевна? Да. Напоминаем, сегодня у вас дата платежа к оплате 5203 рубля. Оплата поступит сегодня или уже оплатили? Нет, сегодня не получится. Что значит сегодня не получится? У вас сегодня крайняя дата платежа. Если оплата не поступит, договор автоматически... Анастасия Сергеевна, но факт то, что вам выдавали денежные средства на определенных условиях под график платежей. Давайте быстрее, без лики. И устанавливать дату платежа, к сожалению, вы не вправе. Анастасия Сергеевна, совестно исполняйте себе обязательства. Вот это не надо, вот детский сад этот размазывать. Анастасия Сергеевна, у вас есть обязательства. На каком основании вы устанавливаете себе даты платежа? На основании своими желаниями я руководствуюсь. Да, у нас это где-то прописано. И своими возможностями. Это я так решила. Анастасия Сергеевна, если на подвозможность, тогда нужно у соседей занимать. У нас есть договор, но не несет юридическую силу. Ну и что дальше? Силу, я нарушила договор. Если я нарушила договор, куда должна идти компания, с которой я нарушила договор? Если, смотрите, если оплата... Куда она должна идти? Договор, что идти? Куда, если я нарушил договор, я нарушила какие-то там условия договора. Соответственно, если оплата не ваши будет, интересы договор какие-то? Автоматически. Так, идет. Договор автоматически уйдет на просрочку в базу должников, и, соответственно, могут быть последствия в соответствии с действующим законодательством. Все, я про суд и говорю. Вас будут приняты меры, я вам сказать не могу, потому что я не работаю с просроченной задолженностью. А, ну тогда нечего тогда вообще об этом разговаривать. Имейте в виду, что вы работаете с просроченной задолженностью. Хорошо, ладно. Я не против. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Что-то еще? Кто тут чего-то добрый разрыл? День. Добрый день. Это компания «Вива Деньги», ОМФК, ЦФП. Меня Герасименко Денис Викторович зовут. Разговор наш записывается. Анастасия Сергеевна. А что-то как непонятно вы представились. Имя, отчество, фамилию. Давайте запишите сразу тогда. Герасименко Денис Викторович. А, мы, кстати, общались уже с вами вчера. Вероятно. Да, вероятно. К конструктивному диалогу подготовлен, Анастасия Сергеевна? Ну что вы, зачем же это не надо? Понятно. По телефону в принципе не будем, да? Ну мы с вами сразу договорились, да, что мы лично хотим пообщаться. Так, минутку. А вы все равно звоните. Минуту. Тогда по адресам надо сориентироваться все-таки. Так сориентировала я. В Москве я теперь живу. Вы же записывали. Ну, еще раз повторите. Кузнецкий мост, 16/5, квартира 15. Записано? А вчера сказали 15, вроде нет? Нет, вы что, 16/5. Квартира 15. 15. Квартиру 17, вроде сказали. 15. Значит, вы а плохо расслышали. А домофона какой? Ну, позвоните в 15, я открою. А во сколько, главное, чтобы я из дома-то не ушла? А вы по факту на работу, да, еще ходите там? Да нет, я там в салон красоты на завтра записана. Вы завтра же хотите или когда? Да не будем, я думаю, больше с вами на эту тему общаться. Прощайте, Анастасия Сергеевна. Опять прощайте. Да позвоните завтра, да. Куда вы денетесь, господи. У вас же автоматически меня. Алло. Алло. Здравствуйте, это компания ООО «Инфока ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Мальцева Татьяна Ивановна. Наш разговор будет записан. Анастасия Сергеевна. Да. Звоню по поводу задолженности. Почему 4-й день просрочки у вас идет? Почему не оплачиваете? А, нет пока времени на это. Времени у вас нет? Ага. А на что у вас есть тогда времени? Все, ничего. Время. Какое? 12-е, да? Воскресенье. 13-е число уже. 4-й день просрочки у вас идет. Ну, ничего страшного. Как-то ничего страшного. Ну, не бесплатно же. Я ж плачу проценты, штрафы, неустойки, поэтому все нормально. А вы что меня перебиваете? Вы меня вообще слушать не хотите. Я вам объясняю, вы меня перебиваете. Это что такое? Что это такое? Я в магазине. Покупаю продукты. Мы имеем право направлять сотрудника в выездное взыскание. Ну давай, я поговорю. Времени дойти. Конечно, это святое дело. Святое дело магазин. Я вам уже сказала, в последствиях до вас доводилось уже не однократно. Ну, дом 29. Группу хочу. Вы по дом 29. Переехала. Куда вы переехали? В Москву. Москва. Улица. Кузнецкий мост. Угу. Дом. 16/5, квартира 15. /5, квартира 15? Да. Квартира 15. А работаете сейчас где? В центре психологической помощи бывшим коллектором. Угу, понятно. Ага. Вот и вы, где вы работаете? Ну, на телефон личный один или еще какой-то имеется? Сейчас скажу. 964. Далее. 588-59-91. 59-91. Ожидайте последствия принятого вами решения. Жду. Давай. Только у меня более чем уверен на 100%, что вы даже дверь нашим сотрудникам не откроете. Да что вы! С удовольствием вот бы посмотреть. Вы все время обещаете, ни одно не доехало. Отлично. До свидания. Ждите. Алло. Здравствуйте. Компания ООО МФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Скупченко Елена Александровна. Наш с вами разговор записывается. Анастасия Сергеевна. Да. Что? Да. Анастасия Сергеевна, вы по какой причине до сих пор не внесли денежные средства? 2 дня вы на просрочке. О, целых 2 дня. Ой, кошмар какой. Вы ерничать абсолютно не будете со мной? Почему? Конструктивный диалог будет. Анастасия Сергеевна. Я уже ерничаю. Разговаривайте с сотрудником компании. Называйте причину. Сотрудник какой компании у нас такой старый? У меня сотрудник позвонил. Успокаивайтесь, перезванивайте. Алло? Человек и закон. Здравствуйте. Прям человек и закон у вас там играет музыка. Это компания Viva Деньги. УМФК ЦФП. Меня Герасименко Денис Викторович зовут. Разговор наш записывается. Да, ничего не поняла. А вы? Анастасия Сергеевна. Вы кто? Компания Viva Деньги. А зовут-то как? Лично меня зовут Герасименко Денис Викторович. Герасименко Лучше запишите, чтобы Денис не переспрашивать. Викторович. Все, запомнил. Да. Это вы, да, Анастасия Сергеевна? Да. Замечательно. А где платеж ваш? Почему не вносите? Да заблудился где-то. Вместе со мной. Я серьезно. И я. По какой причине оплату не произвели? Да пока не хочется что-то, нет желания. Не готовы, да, на конструктивный диалог? Ну, да, на неконструктивный только, если. Если только так, да? Ага. Хорошо, то есть по телефону в принципе не удастся, наверное, да, пообщаться с вами? Ну, давайте лично попробуем. Ну, тоже вряд ли что-то получится. Как скажете, а адреса, работа, номера телефонов, изменения были? Были. Назвать можете? Уехала я в другой город. На постоянное место жительства? Ну да, надолго. Какой адрес назовите? Москва. Улица? Кузнецкий мост. Дом, квартира? 16/5, квартира 15. На Кузнецком дорого снимать. Ну я ж не сама снимаю. У меня любовник теперь. Богатый. А, ясно. Понятно. Ну, поздравляю вас, Анастасия Сергеевна. Спасибо большое. Свяжемся с вами обязательно. Прощайте. Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте, Альфа-банк, Тарис Екатерина. Скажите, Ольга Владимировна? Да, вы кто еще раз? Звонок поступил из Альфа-банка. 2 дня вы находитесь на задолженности. Зовут вас как? Зовут вас как? Екатерина. Фамилия, отчество? Иванова Екатерина Владимировна. Иванова. Оригинально. Ну, я слушаю. Это вы, да, Ольга Владимировна, верно? Да. 2 дня вы находитесь на должности в Альфа-банке по кредиту. Оплату вносили на счет? Нет пока. А по какой причине задержали, оплату не внесли своевременно? Ну, это не важно, какая причина. Когда освобождается поступление, от вас уточните? На недельке. Кстати, чтобы к понедельнику, 14 января, оплата поступила. У вас должна поступить сумма к оплате 2700 рублей. Прекрасно. К понедельник вопрос решите? Постараюсь. Через что будете носить? Разберусь как-нибудь. Постарайтесь нанести через банкомат Альфа-банка, через Альфа-мобайл, чтобы это сразу поступило. Потому что эти сторонние цена, там 3 рабочих дня. Ведь так как находится должность, я понимаю, что в 14 января оплата уже поступила. Учту. Кстати, вопрос решайте. Значит, эти звонки будут поступать, сумма будет увеличена. Вопросов нет по оплате? Нет никаких вопросов. Ожидаем от вас платеж. До свидания. Ожидайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна. Меня зовут Макарова Светлана Евгеньевна, микрофинансовая компания «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Ой, задолженность у вас 10 дней. Ой, не говорите. Ну, пока не будет. Вы, ну что, что вы говорите? Каждый раз вот одно и то же говорите. Да-да-да. А вы что хотели с этой новой? Что не хотите оплачивать, да. Да. Почему, по какой причине нарушаете законы Российской Федерации? Я просто уголовный, наверное, да? Что у вас? Уголовный кодекс-то? Или гражданский? Что уголовный? Нарушаем. Уголовное, это если по факту мошенничество, да, если вы уклонялись и взяли денежные средства. И пойдете, напишите на меня заявление, наверное, да? Конечно. Сначала мы вас передадим коллекторам. Бегите. Ой, ну что за это сопли-то эти размазывать? Меня обратно потом вам вернут. А, ну тем более у нас будут еще подкрепляющие такие факты. Как Да, вот давайте. Лучше сразу тогда давайте, идите. У вас уже все подкрепилось. В любом случае, Анастасия Сергеевна, компания взыщет и получит те денежные средства. Конечно, конечно. Да, конечно. Верьте. Мы вас тоже не переживаем, как и вы. Верьте. Смотрите судебную практику, читайте в свое свободное время. Нет, зачем мне это? До свидания. Мне это не надо. Thank you.